Глава 4. Анастасия. Теплая вода омывала тело. Очищала кожу. Оттирала засохшие разводы на внутренней стороне бедер. Как-то к такому я не готовилась. Внутри неприятно пощипывало, но, блин, блинский, я бы без зазрения совести повторила это еще раз. «Принцесса». Горько усмехалась такому сравнению. Воспоминания пришли сами собой. Я не звала их. Никогда не зову, но они возвращаются в мою жизнь, заставляя сердце покрываться болью. Такой добрый взгляд. Небольшая бородка, которая постоянно колола щеку, когда папа меня целовал. Любила сидеть у него на коленях, слушая все новые и новые сказки. Самые любимые были, конечно, про принцесс. Чаще всего дома он носил белые футболки. Точно знал, что я его испачкаю красками или вареньем, но упорно продолжал их носить. Помнила, как решила сделать ему подарок, вырезать снежинки. Но белая бумага лежала высоко на шкафу в его кабинете, а футболки совсем рядом, в комоде. Даже не ругался, когда пришла к нему в спальню с ворохом корявых снежинок. Всегда тепло улыбался, приговаривая, что я его маленькая принцесса. «Как тебя зовут?» спрашивал, а я сидела на кухонном островке и ждала свой завтрак. Папа мастерски готовил овсяную кашу с ягодами. С детским домом не сравнить. «Настя Филатова!» отвечала, воруя из вазочки печенье. «Нет, настоящая принцесса не может зваться просто Настей». Хитро поглядывал на меня, делая вид, что не замечает, как я лопаю печеньки. «Я принцесса Анастасия Филатова», заявляла уверенно. Так же уверенно я говорила об этом и в детском доме. «Я папина принцесса!» упорствовала, забившись в угол, а дети вокруг смеялись и подначивали. «Никакая ты не принцесса!» кричали они. «Я папина принцесса!» дралась, выбивая свою правду кулаками. Господи, мне тогда было всего 5, но я помнила их смех, слышала так же четко, будто это было вчера. «Ты принцесса слез! Зареванная принцесса! Принцесса слез!» издевались они, дергая за волосы, щипая. «Пусть она и принцесса слез, но у каждой принцессы должен быть рыцарь!» Лиска тогда была такая же мелкая, как и я, но на 2 года старше. Отбивалась вместе со мной, дралась и с мальчишками, и с девчонками. С тех пор и подружились. Мой верный рыцарь в доспехах из крышек кастрюль и с поварешкой наперевес. Слезы стекали по щекам, исчезая, смешиваясь вместе с теплой водой. Перед глазами стоял дом, в котором мы жили. Помнила и высокий белый забор, и целое поле зелени, и большой особняк, который тогда казался огромным замком. Помнила, как он горел. Огонь полыхал. Черным дымом уходил высоко в рассветное небо. Треск, грохот, все обваливалось на глазах. Я кричала, плакала и рвалась внутрь, но меня не пускали. «Там мой папа!» Не могла достучаться до них. «Там мой папа!» Помнила ту ночь. Она черной пеленой возвращалась во снах. Я снова видела его лицо. Колючую бороду и белую футболку, по которой растекалось яркое красное пятно. Снова слышала выстрелы. Где-то разбилось стекло. «Унеси ее!» — крикнул отец кому-то. Было так страшно, так страшно. Меня спрятали в шкафу на первом этаже. «Сиди здесь тихо, принцесса, ладно? Во что бы то ни стало, сиди тихо и не выходи!» — проговорил мужчина, закрывая передо мной створки. И я сидела. Сидела и старалась не плакать. Старалась не вздрагивать и не издавать ни звука. Даже когда выстрелы кончились, я продолжала сидеть в шкафу. «Ее здесь нет! Успели увезти, черт возьми!» «Хрена с два, не увезут ее далеко! Поехали! Надо догнать! Белый четко сказал, девчонка должна быть у него!» Чужие голоса смолкли, а я почувствовала, как пахнет костром. Слишком страшно сидеть дальше. Гостиная уже вовсю горела, когда я выбралась из комнаты няни. Стояла в холле и рассматривала мужчин, лежащих на полу. Повсюду была кровь. Море крови. Мой отец лежал там, в самом центре. Смотрел на меня, но ничего не говорил. Не шевелился. Я испытывала дикий ужас. Чужой стон стал устрашающим громом среди ясного неба. Один из мужчин с трудом поднялся, хватая с пола пистолет. Хотелось убежать, спрятаться, не видеть ничего, но, взяв меня на руки, он вынес дерущуюся меня из дома. Я хотела к папе. Я видела его. Я думала, что ему еще можно помочь. «Там мой папа!» Он крепко держал меня на руках. «Нет, принцесса, твоего папы больше нет». Вытерев слезы, включила холодную воду. Она привела в порядок мысли, забрала с собой туман воспоминаний. Боль не ушла, нет, но затаилась до следующего раза. Она никогда не уходит насовсем, но я и не хочу ее забывать. Забыв ее, я забуду и папу. «Эй, принцесса, с тобой все в порядке?» Раздалось за дверью, когда обматывалась махровым полотенцем. «Да, я уже выхожу». В спальне у кровати стоял столик на колесиках, заставленный едой. Желудок предательски заурчал, намекая, что пора бы нам чего-нибудь пожевать. И лучше, если пожевать будет много. «Твое платье помялось, поэтому вот. Это одежда моей младшей сестры, но уверен, она даже не заметит, что что-то пропало. Там этого барахла навалом». Стас протягивал мне сложенные стопкой вещи и черные сапоги без каблуков. «Спасибо, конечно, но как-то неудобно». «Неудобно штаны через голову натягивать», — усмехнулся этот тип. «Сестра в Англии учится, приезжает только летом, и то ненадолго. Так что не беспокойся». «Отвернешься?» — спросила, уже точно читая ответ на его наглые моськи. «Нет». Посмотрев на потолок, попросила у Бога здравомыслия для одного мужчины. Но, видимо, после вчерашнего грехопадения в мольбах мне было отказано. Сидел на постели, упакованный в брюки и рубашку, и наблюдал за мной, ничуть не скрывая улыбки. Повернувшись к нему спиной, натянула свои стринги и чужую черную водолазку. Хоть носки были новыми, это радовало. Темные брюки сели, как влитые. «Налюбовался?» — спросила, оборачиваясь. «Нет. Но, думаю, мне еще представится возможность. Садись завтракать, принцесса». Вот самоуверенный засранец. Да, конечно, завтрак в этом доме не сравнить с моим обыденным бутербродом с сыром и маслом. Тут тебе и салат, и фрукты, и мясная нарезка, и черт знает что еще. Уплетала за обе щеки, поглядывая на чашку с кофе. Единственную чашку. Сок в стакане как-то не прельщал. «Спасибо». Забрав чашку из его рук, сделала обжигающий глоток. А потом еще один и еще. «Эй, мы так не договаривались. Это мой кофе? Девочкам положен сок», — возмутился этот жадина. «Сам пей свой сок. А лично я без кофе не просыпаюсь». Сделав еще один глоток, посмотрела на ополовиненную чашку и с неудовольствием вернула ее снежному королю. Бог велел делиться. Не со всеми и не всегда, но все же. «Значит, ты принцесса ювелирного королевства», — размышлял он будто сам с собой, а я предпочитала отмалчиваться. «Кто-то из папиных конкурентов, да? Интересно. Только я до сих пор понять не могу, что ты делала у меня в спальне». «Заблудилась», — откровенно смеялась над ним. «Надо же, сам себе придумал сказку, сам же в нее поверил. Чудак человек». «А почему не остановила меня?» Наверное, это коварный план наших родителей. Хотят поженить нас, верно?» «Да, это вполне в духе отца объединиться с конкурентами». «Прекрати искать проблему там, где ее нет. Я просто не хотела тебя останавливать. Думаешь, такое невозможно?» Нетерпеливый стук в дверь прервал наш диалог, который уже начал сворачивать не в ту степь. «Еще чуть-чуть, и этот детектив разглядит во всем этом мировой заговор». «Станислав, немедленно открой!» прозвучал излишне громкий женский голос. «Черт, не успели!» прошептал этот несчастный, отставляя чашку. «Что будет?» Понимала, что придуманная им сказка сейчас лопнет, как мыльный пузырь. За дверью наверняка стояла его мать, которая стопроцентно знает всех дочерей всех своих подруг. Как-то не очень хотелось объясняться и лишаться работы. Я все еще надеялась выплыть из этой истории сухой и незаляпанной. «Тебе ничего. А вот меня ожидает тяжелый разговор и порция женской истерики. Ненавижу истерики». Прозвучало как-то обреченно. «А может, тогда убежим? Есть машина?» Глупый вопрос. «Да, но я должна была знать, какие у меня есть пути побега». «Конечно». «Станислав! Как ты посмел вчера слушаться меня?» Продолжала вещать его мать, тарабаня все сильнее. «Ты смелый парень?» Натягивала сапоги, которые оказались чуть-чуть великоваты. Но я с детского дома привыкла запаковывать свой 37-й в обувь, начиная с 35-го и заканчивая 39-м размером. «Если хочешь разнообразие, приходится меняться». «Хочешь проверить?» «Ага», — кивнула, улыбаясь. «Бери куртку». Схватив шубу, открыла балкон и спокойно перелезла через балюстраду. Держалась руками за перила, когда услышала за спиной шокированное: «Ты что, сумасшедшая?» «Не будь маменькиным мальчиком. Это ведь весело. И потом, ты ведь хочешь узнать мое имя?» Да, играла на его любопытстве. Хотелось поскорее выбраться отсюда. За стенами этого дома я хоть немного успокоюсь. Там убежать будет намного легче. Спрыгнув вниз, аккурат приземлилась в сугроб, который еще не успел растаять, но покрылся крепкой коркой. Ударилась рукой, однако жалеть себя времени не было. Едва успела выкарабкаться, как рядом свалился Стас. «Черт!» – простонал он, улыбаясь. «Принцесса, ты действительно сумасшедшая!» «Меня зовут Стася». «Ты серьезно?» Поднимался, отряхивая мех куртки от снега. «Более чем. Где твоя машина?» За ворота мы выезжали, глупо улыбаясь друг другу. «Шпионы 80-го уровня, не меньше!» «Сильно ударилась?» Спросил, переплетая наши пальцы. «Крутая тачка. Кожаный салон, запах дорогого парфюма. Что я здесь делаю? А черт его знает. До свадьбы заживет. С тобой, конечно, весело, но не мог бы ты довести меня до ближайшей автобусной остановки? При себе ни копейки, но в шубе телефон. Вызову такси до Лиски, а там она выйдет и расплатится за меня. Небольшая цена за то, чтобы услышать эту историю первой». «Нет, принцесса, не дури. Не хочу отпускать тебя сейчас». Дверцы с тихим щелчком заблокировались. «Это похищение?» – спросила, усмехнувшись. «Считай, что я влюбился с первого взгляда. Ну, или с первого стона. Тебе как больше нравится?» «Хам!» – проговорила уже на автомате. Рядом с ним не чувствовала страха или дискомфорта. Внутренне ощущала, что не навредит. «И куда мы едем?» «Ну, как насчет того, чтобы познакомиться с моими друзьями?»